«Итальянец», — отметил про себя таможенник. На этом языке он не говорил, поэтому жестом попросил открыть фотоаппарат. Пассажир понял, о чем идет речь, и с готовностью открыл обе камеры. Они были пусты. После этого он расстегнул замок-молнию на своем саквояже и, пододвинув его таможеннику, указал на десяток уложенных в него коробочек цветной пленки «Акфа», нетронутых в заводской упаковке. Помогая себе жестами и мимикой, итальянец объяснил, что он знает правила и строго их соблюдает. В самолете он не фотографировал. Обе стороны остались довольны друг другом, и пока итальянец укладывал обратно свое имущество, таможенник проштемпелевал декларацию, оторвав перфорированную ее часть для регистрации и хранения, как предусмотрено инструкцией. Пассажир вышел в зал ожидания. Его никто не встречал. Он неуверенно огляделся и направился в сторону таблички «Прокат автомобилей». За письменным столом с сонным выражением лица сидели двое. Полный мужчина лет 50, напротив него молодой парень, одетый в форму шофера туристической фирмы «Волан». «Бонасера», — поздоровался пассажир по-итальянски и протянул старшему по возрасту клерку телеграмму. «Я есть Витторио Карини», — представился итальянец, продолжая говорить на своем языке. «Я заказывал на прокат автомобиль. Вот телеграмма с подтверждением, что заказ принят». «Си-си», — закивал сонный представитель «Волана». Его знания итальянского этим ограничивались, если не считать еще «но-но». Он поглядел на телеграмму и сказал молодому в комбинезоне: «Вот твой клиент, забирай его». Парень встал и положил на стол два автомобильных ключа от зажигания и от дверей. Но когда итальянец потянулся за ними, он выставил руку и с официальным выражением лица провозгласил: «Прошу предъявить права на вождение автомобиля». В этом возгласе сознание высокой ответственности в деле обслуживания иностранцев сочеталось с экономическими интересами народного хозяйства республики, уплачено валютой. «Ага, удостоверение», — догадался итальянец и полез в карман. Предъявленное удостоверение было тщательно изучено, и ключи, наконец, перешли в руки гостя. «Автомобиль оплачен по телеграфу за 5 суток». — объяснил старший, и, видя, что Карине опять непонимающе уставился на него, махнул рукой и жестом показал, что его коллега проводит гостя до машины. Молодой в комбинезоне направился к выходу, бросив на ходу: «Распорядитесь, чтобы задержали автобус. Этот тип меня не захватит, это точно. Мне до утра пришлось бы объяснять, почему и зачем. Глуп как пень, одно слово». Карине с невозмутимым видом плелся позади провожатого, наклонив голову и улыбаясь. По-венгерски он понимал все до единого слова. Парень из «Волана» подвел итальянца к новенькому «Фиату 128» и предупредительно открыл перед ним дверцу. Карине уложил свой скудный багаж на заднее сиденье и, прежде чем сесть за руль, спросил: «Центру?» Провожатый махнул рукой в направлении города. Тогда итальянец вынул из кармана 5-долларовую бумажку и протянул ее парню. Молодой человек от изумления щелкнул каблуками и по-военному отсалютовал. «Гляди-ка, какой крес!» — подумал он. «$5 на чай!» Итальянец влез в машину, опустил стекло и плавно тронулся с места. «Аривидерчи!» — крикнул он, отъезжая. «Чао!» — парень помахал рукой и несколько минут смотрел вслед удалявшимся красным огонькам. Он не заметил, разумеется, что вслед за «Фиатом», столь необычно сданным в прокат, через минуту с той же стоянки выехал синий лимузин «Рено» и покатил итальянцу вдогонку. При выезде на автостраду, ведущую к городу, их отделяло менее 20 метров. «Так, пока все идет нормально», — радовался Карине, поглядывая на преследователя в зеркало заднего обзора. «Он меня нашел».